МНК и так далее. Увы, если бы здесь была эта таблица, я сразу прочитала бы две верхних строки, хотя второй из них, МНК, я уже давно не различаю. Да и ШБ, верхнюю, самую крупную, в сущности уже не столько вижу в самых сильных очках, сколько угадываю по памяти. Но здесь, в Одессе, висит не эта повсеместно принятая таблица, Шакамбы, как ее называют среди больных, а другая. В углу процедурной стоял Петя, молодой шофер из Николаева, внезапно после гриппа ослепший на один глаз. Петя смотрел на меня с сочувствием, без тени осуждения. «Чего там? Мы все здесь друг друга хорошо понимаем». «Ее обманешь!» — сказал он со вздохом, выйдя со мной из процедурной. Имел он в виду при этом, конечно, ее, Варвару Васильевну. Она под каждым на 2 метра в землю видит. Не принесло мне пользы мое вранье. Когда-то в царское время острили, пародируя положение Капитула об орденах российских, что какой-то малозначительный орденок даруется за маленький, но полезный донос. Моя сегодняшняя ложь — просто маленький, но бесполезный донос на самое себя, без всякой пользы для кого бы то ни было. Обидно одно. Столько тревог, волнений, столько микроскопических надежд, мгновенно рушащихся в пропасть отчаяния. И все из-за простейшей операции. Живя здесь, в институте, приучаешься смотреть на катаракту, как на самое будничное дело. Удаляли катаракту еще в глубокой древности. Примитивно, но удаляли. А серьезно, научно обоснованно это делают уже целых 200 лет. Считается, что на каждые 100 случаев удаления катаракты приходится успешных 98. Итого 98% успеха. Надо же мне было подхватить то не такое уж частое сочетание катаракты с очень высокой близорукостью, при котором легко угодить именно в эту тесную загородочку 2% неудачи. Пете шоферу не весело. Он молодой, красавец, веселый, удачливый. Такому ходить с веточкой сирени или черемухи за ухом, песни петь. Носит с собой и охотно показывает фото. Молодая, хорошенькая, видимо, милая жена, отличные ребятишки. И вдруг один глаз ослеп, как не из тучи гром. Петя и не заметил, что у него грипп. Так просто чего-то приболел на ногах. Лег с вечера зрячий, проснулся слепой. Пропало зрение в одном глазу. Врачи говорят, что это может пройти так же, как пришло. Глаз начнет проясняться и совсем выздоровеет. За то время, что Петя здесь, в институте, у него однажды началось было такое прояснение. Он надеяться боялся, по его выражению, дышать боялся. Но прояснение через некоторое время остановилось, и зрение снова пошло на убыль. Вскоре к нам в палату пришла Варвара Васильевна. Посидела около Муры, поговорила со всеми, потом подошла ко мне. «Мы с Татьяной Павловной сделаем вам на днях подсадку. Это иногда отлично помогает». Я посмотрела в ее глубокие задумчивые глаза и поняла. Она для того и приходила к нам в палату, чтобы сказать это мне. «Милая Варвара Васильевна, ей горько, что у меня не складехи, все идет так коряво. Хороша я с моей сегодняшней провокацией. Зачем я тороплю врачей, приближая тот момент, когда они скажут, что исчерпали все средства, все подсадки и пересадки, и больше ничего для меня сделать не могут?» Познакомилась с одним из 5 оставшихся в живых участников ленских событий 1912 года. Это Григорий Васильевич Черепахин. Он приехал сюда, в Одессу, лечиться. Самое удивительное в нем то, что он и сегодня необыкновенно ярко доносит атмосферу всего, что пережил за долгую жизнь. Это осталось его атмосферой, той, которую каждый человек носит с собой и излучает в общении с людьми. Не то чтобы он сегодня говорил лишь о том прошлом, участником которого ему пришлось быть,